терзает твое сердце. Становишься жестокой, как море. Так уж мы, женщины, устроены. Скоро-скоро, когда твое горестное бдение кончится, тебе не останется ничего, кроме слез, раскаяния и воспоминаний. И она ушла.